После схватки в Урском питейном доме прошло 9 дней. Креол и Шамшуддин, воодушевленные первой в своей жизни победой над другим магом, пребывали в приподнятом настроении. Конечно, Мишен Руж-Ах еще не полноценный маг, а ученик, но ученик более сильный и опытный, чем они двое. Есть повод отпраздновать. «Как думаешь, брат, что сказал бы учитель, если бы узнал об этом?» — спросил Шамшуддин, поглаживая ягодицы пухленькой рабыни. «Сказал бы, что мы никчемные выродки, и нам просто невероятно повезло», — пожал плечами креол. «Думаю, ты прав». «А что сказал бы твой почтенный отец?» «Сказал бы, что ему наплевать, и у него есть дела поважнее, чем слушать наши бредни». «Печально. А что сказал бы твой почтенный дед?» «А вот он сказал бы, что гордится мной и ожидает дальнейших свершений. Дедушка суров на расправу, но и на похвалу не скупится. Если есть за что хвалить, конечно». Креол отправил в рот последнюю оливку и недовольно посмотрел на чашу. «Кончились. И раб машет опахалом как-то лениво. Работай усерднее!» — рявкнул ученик мага. Темнокожий верзила начал махать немного быстрее. Креол откинулся на подушках и уставился в потолок. Шамшуддин отвлекся от ласкания прелестей наложницей и посмотрел на побратима. «Чем думаешь заняться сегодня, брат?» — спросил он. «Опять пойдем в город? Или предпочитаешь потратить время на совершенствование в искусстве?» «Не знаю, не решил еще», — лениво проворчал креол. В пиршественную залу тихо вошел дворцовый управляющий. Такой же раб, как все прочие, но пользующийся значительными привилегиями. Управляющий вправе распоряжаться казной, покупать и продавать других рабов, отдавать приказы стражи. Конечно, часть стражи тоже рабы, но часть – свободные наемники. И эти две части постоянно приглядывают друг за другом. Вольные следят, чтобы рабы не взбунтовались, рабы следят, чтобы вольные не предали хозяина. Согласия между ними нет ни в чем, они постоянно враждуют. «Молодой господин, погода портится», — встревожно произнес управляющий, наклоняясь к креолу. «Значит, в город сегодня не пойдем», — лениво произнес тот. «А как она портится?» «Песчаная буря, господин. С юго-запада надвигается песчаная буря». «Разве они бывают в этом сезоне?» – удивился креол. «Очень редко и никогда такой силы. Это очень странно, господин». Креол поднялся на ноги и запустил пятерню в смоляную шевелюру. Пальцы сомкнулись, послышался тихий щелчок, и ученик мага неодобрительно уставился на крошечное пятнышко, испачкавшее ноготь. «Вож?» – полюбопытствовал Шамшуддин. «Она, проклятая!» пробурчал креол. «И почему против них до сих пор не придумали никакого заклинания?» «Да что же тут можно придумать? Да мало ли что! Скажем, сделать кровь ядовитой. Стоит глотнуть, и сразу смерть. А ты сам-то не помрешь, если превратить кровь в яд. Можно зачаровать ее так, чтобы это было ядом только для паразитов». «Хорошо придумал, брат», усмехнулся Шамшуддин. «Но такого заклинания вроде бы нет. Может, ты сам его и составишь?» Креол неопределенно дернул плечами. «Теорию составления заклинаний они с Шамшуддином уже изучили, но практика...» «Создание новых заклинаний — это едва ли не самая сложная часть искусства. Ученику подобное не под силу, да и подмастерью тоже. Сумей составить новое заклинание, и гильдия вручит тебе звание мастера». «Потом подумаем», — махнул рукой креол. «Пошли, посмотрим, что там с погодой». «Может быть, ты один сходишь, брат», — предложил Шамшуддин. «А потом мне обо всем расскажешь». Креол раздраженно посмотрел на рабыню, массирующую побратиму плечи. Молодой кушец жмурился, как священная кошка, греющаяся на солнце. «Кингу с тобой, лежи дальше», — сплюнул креол. Невозмутимый раб тут же опустился на четвереньки, вытирая хозяйский плевок. А снаружи и в самом деле неспокойно. Даже во внутреннем дворе, окруженном крепостными стенами, дует ветер, полный пыли и мелкого песка. А уж когда Креол прошел через галерею и оказался на открытом пространстве, «Задница нергала!» — воскликнул ученик, прикрываясь руками. Все небо затянулось желтой дымкой. Горизонт почернел, с юга-запада дует непереносимо горячий ветер. Бесчисленные песчинки секут кожу, словно ядовитые насекомые. Но это еще только начало песчаной бури. Видимость ухудшается с каждой минутой. Горизонта уже не видно, не видно и неба. Уже в двух шагах все исчезает в клубящейся мути. Невозможно говорить, трудно даже дышать. Песок заполняет все, устремляется в любую щель. Ветер свищет так, что не слышно собственных слов. Закутавшись в простыню, Креол поднялся на крепостную стену. Дворцовый управляющий и начальник стражи, сопровождающие его, не переставали оправдываться, объяснять, что погода еще вот только что была отличной. Ничто не предвещало песчаной бури, да еще такой сильной. «На-ве-вну!» — донеслось до Креола сквозь рев бури. «Надо вернуться внутрь», — сообразил он. «Рабы правы. За дворцовыми стенами песчаная буря не страшна. Надо просто переждать». Скинув одежду, Креол почти час провел в купальне. Отряхивая из волос песок и нежесть в прохладной воде, он не переставал думать, откуда вдруг взялась эта буря. Здесь, рядом с Уром, да еще в это время года. Шлепая босыми ногами, в купальню вошел Шамшуддин. Он тоже выглянул наружу, но ему хватило нескольких секунд, чтобы вернуться обратно. Даже во внутреннем дворе стало трудно находиться, а уж что творится за крепостными стенами? «Кажется, Адат рассердился на нас, брат», — произнес Шамшуддин, погружаясь в бассейн. «За что?» — мрачно покосился на него Креол. «Что мы ему такого сделали?» «Кто может знать мысли богов? Быть может, мы, сами того не заметив, проявили к нему непочтительность? Если бы боги карали каждого, кто хоть раз проявил к ним непочтительность, весь мир давно был бы пустыней. Твоя правда, брат. Но мы все-таки маги, с нас больше спрос». «А, да прекрати ты это!» — поморщился Креол. «Когда, в чем мы были непочтительны к Ададу? Чем мы могли его так рассердить? Кто знает. Ни при чем здесь Адад. И вообще, боги тут ни при чем. Это либо насмешка слепой стихии, либо...» «Либо...» Креол замолчал. Его губы сомкнулись в ниточку. На лице отразился гнев. «Шамшуддин», — медленно заговорил он, — «ты помнишь, как зовут учителя того заносчивого ублюдка?» «Какого за?» «А, того, с которым мы повздорили в питейном доме?» «Ну да. Мишен Руж-Ах. Дурацкое все-таки имя. Помнишь, как зовут его учителя?» «Дильмар, если мне не лжет моя память». «Так и есть. Дильмар, Дильмар. И что с того, брат?» «Магистр Дильмар — лучший погодный маг в империи», — угрюмо произнес Креол. «Дождь, ветер, град. Никто лучше него не управляет стихиями. Это именно он трижды заставлял снег выпасть над Вавилоном, дабы порадовать его жителей необычным явлением. Дедушка рассказывал, что Дильмар даже владеет дланью Адада». «Дланью? Но он же не архимаг». «Только одной. Но это уже многое значит». «Ты прав, брат. И ты полагаешь, что мишень Руж-Ах?» «Почему бы и нет? Он ученик лучшего погодного мага в империи. А буря пришла именно с той стороны, где находится его дворец». «Даже не знаю». «У тебя есть объяснение лучше?» «Нет. Пусть будет по-твоему, брат. Но что же нам тогда делать?» «Я вырву этому гнусному шакалу глаза!» — прорычал Креол, скрючивая пальцы так, словно душил что-то невидимое. «Я оторву его достоинство и скормлю овцам. Я вскрою ему череп и ставлю туда зажженную свечу, чтобы воск капал на его мозг. Это все замечательно, но что нам делать сейчас? Мы заперты здесь и не сможем выйти наружу, пока не прекратится буря. Подождем. Уверен, она скоро прекратится». Шамшуддин пожал плечами, погружаясь в бассейн по самый подбородок. Креол подозвал раба и приказал немедленно доложить, как только буря начнет стихать. Но она не стихала. Прошло несколько часов, наступил вечер, а затем и ночь. Но ветер даже не думал ослабевать. Не стих он и к утру. А после того, как одного раба, привязанного длинной веревкой, отправили на вылазку, выяснилось, что буря заканчивается уже через сотню шагов. Шах-Шанор словно оказался внутри отплясывающего на одном месте Самума. Безжалостный суховей, поднявший в воздух гору песка, целые сутки кружил у крепостных стен, даже не думая лететь дальше или ослабевать. «Мы в осаде», — мрачно произнес Креол, постукивая пальцем по столу. «Этот мерзкий скоробей запер нас, как крыс в норе». «Раб сказал, что буря простирается не так уж далеко», — произнес Шамшуддин. «Закутаемся поплотнее, свяжемся веревкой, чтобы не потеряться, и выйдем на чистый воздух. А дальше?» «Ну, был бы здесь отец, он развеял бы эту бурю щелчком пальцев, а потом залил бы Мишен-Руж-Аху в глотку расплавленный свинец. Но твоего отца здесь нет, брат. Сам знаю. А раз его нет, мы должны справиться с этим сами. Как, брат? Мы едва закончили третий год обучения. Нам не по силам столь сложные дела. Мне и не по силам? Я, Креол, сын Креола, внук Алкиолола, правнук Урнамена, праправнук Кируру. Прапраправнук Синликена. Шумер не знает другого такого рода. Пятеро моих предков по мужской линии были архимагами. А шестой? Шестой был горшечником, и это не имеет значения. Как скажешь, брат, как скажешь. Но должен напомнить, что даже 60 великих предков еще не делают великим тебя самого. Креол задумчиво откусил кусок лепешки. Шамшуддин прав, конечно. Халай Джибеш успел обучить их двоих лишь начаткам искусства. Теоретические знания, умение пользоваться простейшими инструментами и проводить несложные ритуалы, да парочка самых элементарных заклинаний. Вот и все, чем Креол сейчас богат. Он может стянуть свежий порез, сдвинуть с места щепку, сотворить каплю воды и зажечь пламя. Больше пока ничего. Огненный меч – самое крупное из его достижений. Да и тот держится считанные секунды. А у Шамшуддина есть только телекинез. Правда, на очень хорошем уровне для его возраста. Но против песчаной бури это не поможет. «Пошли!» Решительно поднялся из-за стола Креол. «Куда?» Вежливо поинтересовался Шамшуддин. «Спросим совета. У кого?» «У тех, кто знает больше нас. У старых рабов?» «Ты что, спятил?» «По-твоему, я опущусь так низко, что буду спрашивать совета рабов?» «Это опозорит тебя до конца жизни, брат», — кивнул Шамшуддин. Креол смерил его подозрительным взглядом. Иногда ему казалось, что Шамшуддин над ним насмехается. Но поскольку тот всегда оставался подчеркнуто серьезен, повода возмутиться у Креола не возникало. Выйдя из пиршественной залы, Креол направился к лестнице. За 38 последних дней они с Шамшуддином поднимались по ней не меньше сотни раз. Но сегодня Креол впервые не стал подниматься. Впервые он пошел вниз, а не вверх. «Брат, ты что?» – забеспокоился Шамшуддин. Ты же говорил, что в подвал ходить нельзя. Говорил, угрюмо кивнул Креол. Тогда почему же ты туда идешь? Потому что я уже не ребенок. Если дедушка опять решит наказать меня, как в прошлый раз, ну и Кингу с ним. Ты со мной? Я с тобой, брат, вздохнул Шамшуддин. Но мне это не нравится. В основной части подвала ничего особенного не обнаружилось. Все то же самое, что и везде. Холодный погреб, хранящий мясо, рыбу, свежие овощи, молоко и масло. Кухонные рабы захаживают сюда часто, хотя надолго и не задерживаются. Вокруг царит колдовской мороз. Креол-старший хорошо потрудился над подвалом Шахшанора. Пройдя меж рядов окороков и соленой рыбы, Креол распахнул маленькую медную дверь, запертую на два замка, и густо исписанную запечатывающими заклинаниями. За ней открылся темный коридор с до невозможности затхлым воздухом. Откуда-то издали доносился тонкий звук. Не то вой, не то пение. «Смотри под ноги», — распорядился Креол, поднимая повыше светильник. Сначала ученики мага прошли мимо двух просторных ледников, заваленных человеческими трупами. Потом потянулись пустые камеры, забранные решетками. А потом... Потом началось самое страшное. Камеры стали просторнее, решетки из чистого железа или меди, а внутри каждой вырезанный в полу круг, исписанный заклинаниями и испускающий слабый свет. На потолке еще один круг, аналогичный. Здесь держали демонов. Правда, два первых помещения оказались пустыми. Зато в третьем Креол и Шамшуддин увидели жуткую фигуру. Рослый, мускулистый детина без одежды и головы. Перекатывающиеся буграми плечи, а над ними ничего. Но это не труп. Безголовый здоровяк размеренно бродил из угла в угол, словно погруженный в мысли. А при виде гостей он резко подскочил к решетке и замолотил в нее кулаками. Та затряслась, задребезжала. В этих ручищах таилась недюжинная сила. «Так вот они какие, безголовые!» — поежился Креол. «Вот уж уродство!» «Он нам поможет!» — осведомился Шамшуддин. «Он? Чем?» «С безголовым даже поговорить-то не получится. Пошли дальше, посмотрим, кто в других камерах». В следующей камере тоже не оказалось никого полезного. Какой-то мелкий демон, похожий на покрытую слизью луковицу. На Креола и Шамшуддина он зашипел, заклокотал, но ни одного члена раздельного слова не произнес. «Кто это, брат?» — спросил Шамшуддин. «А Кингу его знает», — почесал в затылке Креол. «Халай про таких не рассказывал». «Неразговорчивый он какой-то», — задумчиво произнес Шамшуддин, стараясь держаться подальше от решетки. «Пойдем дальше». В пятой камере Креола и Шамшуддина ожидал мертвый злыдень. Демон Вампирленга лежал на боку, скрючив руки и ноги. Ни единого шевеления. Красные глаза пусты, кожа высохла, став похожей на старый пергамент. «Кажется, дедушка морил его голодом», — хмыкнул Креол. Шамшуддин согласно кивнул. «Большинство демонов весьма и весьма живучи, но им тоже нужно чем-то питаться. Злыдень – относительно слабый демон, и продолжительная голодовка сказывается на нем не лучшим образом. Хотя не исключено, что эту тварь еще можно вернуть к жизни. Он все-таки еще и вампир. Кто знает, что произойдет, если оросить эти зубы иглы кровью?» Креол и Шамшуддин не стали проверять. В шестой камере при их появлении тоже никто не шевельнулся. Посреди магического круга тихо и безжизненно стояли цельнокованные доспехи, испещренные печатями. «Брат, это что же, кумбха?» — спросил Шамшуддин. «Печати не стерты. Значит, пока только оболочка для кумбхи. Интересно, зачем она дедушке?» В седьмой камере Креол и Шамшуддин увидели Шадима. жуткая косматая тварь с птичьими лапами издала тонкий певучий звук, тянясь к ученикам мага трясущейся шеей. Те отшатнулись. На Шидима нельзя смотреть, не то будешь проклят. Пряча глаза, глядя прямо в пол, Креол и Шамшуддин осторожно пошли мимо. «Эй, чего мы боимся?» — вдруг сообразил Креол. «Он же в магическом круге, а значит, ничего не может сделать». «Уверен, брат», — усомнился Шамшуддин, по-прежнему не поднимая глаз. «Как в том, что ты лысый?» «Эй, дети человечьи, подойдите-ка сюда!» Креол и Шамшуддин вздрогнули. Эти слова донеслись из восьмой камеры, последней. Ученики мага переглянулись, а потом оставили Шидима в покое и нерешительно дошли до конца коридора. Из-за железной решетки, усеянной рунами, на них уставилась омерзительная харя. Вроде бы человек, но без единого клочка кожи. Мышцы, вены и внутренности смотрят наружу, прикрытые прозрачным переливающимся балахоном. Эг-мумия. «Как вас зовут, человечьи дети?» Ласково поинтересовался демон, подходя вплотную к решетке. Ответом ему стало лишь молчание. Если Креол и Шамшуддин что-то усвоили из наставлений старого Халая, так это то, что свое имя, кому попало, называть нельзя. Да и вообще, стоит дважды подумать, прежде чем заговаривать с демоном. Некоторые виды нечисти не могут напасть, пока с ними не заговоришь. Правда, эг-мумии не из таких. Среди чудовищ Лэнга они вообще чуть ли не самые миролюбивые. Среди людей я известен под именем Креол, решился юноша. «Брат!» — зашипел на него Шамшуддин. «Что?» — огрызнулся Креол. «Это мое имя. Я им горжусь и не собираюсь скрывать его ни от кого». «Правильное решение, мальчик, правильное!» — язвительно осклабился эг-мумия. «Я тебе не мальчик», — зло посмотрел на него Креол. «Мне 18 лет, а мне 1107», — продолжал ухмыляться демон. «Я победил. А теперь давай узнаем, кто из нас выше ростом». На его бескожем, безгубом лице ухмылка выглядела по-настоящему кошмарно. Скорее оскал, чем ухмылка. Шамшуддина передернула. «Как твое имя?» — спросил Креол. «Или ты нам не скажешь?» «И рад бы скрыть. Да только оно написано прямо у меня над головой». Фыркнул эг-мумия, указывая на потолок пальцем-костяшкой. «Меня зовут Мдзгрвеш, человечьи дети. Если, конечно, вы сумеете это выговорить». «Сложновато, но я попытаюсь», — напряженно произнес Креол. «Мдзгрвеш! Мдзгрвеш! Именем твоим, Мдзгрвеш, отдаю тебе повеление. Ана зумрия латитеха. Анна зумрия латтек херебба. Анна зумрия латтаса никха. Ниш шамаш каптилу таматуну. Ниш эабел нагхбилу таматуну. Ниш асаллухи машмаш или лу таматуну. Ниш гира кхамикуну латтаматуну. Превосходно, превосходно. Одобрительно кивнул Мдзгрвеш, с интересом наблюдая за учеником мага. «Только ты забыл благовонные курения и печать. Да и жертвоприношение было бы неплохо». «Асмрад хастуровой пасти!» — ругнулся Креол. Опять поторопился. «Не горячись, брат. У нас предостаточно времени», — напомнил Шамшуддин. «А чего именно вы от меня хотите?» Сложил руки на животе эг-мумия. «Может быть, попробуем просто договориться?» «Договариваться? С тобой? Почему бы и нет? Все равно заставить меня подчиниться у вас не выйдет». «Это у меня и не выйдет». «Детеныш, в твоем заклинании не хватит силы даже на полуиздохшую лярву. — презрительно произнес демон. «Не смотри на то, в каком жалком положении я сейчас. Я Мдзгрвеш из первой пятерки чиновников Элигора. До обращения я был одним из лучших магов фараона Ка. Да будет он жив, цел, здрав». «Он умер 1000 лет назад», — проворчал Креол. «И я тоже. Мне это не мешает». Креол и Шамшудин уставились на омерзительную плоть Эгмумии. На вечно кровоточащие мышцы, на лишенные век глаза, на спутавшиеся кишки. «Что-то хотите сказать, человечьи дети?» Зло оскалился Мдзгрвеш. «Мне не нравятся ваши взгляды». «Почему мой дедушка тебя тут держит?» Вместо ответа спросил Креол. «Твой де? А-а-а! Так ты внук Алкиалола!» Обрадовался демон. «Превосходно, превосходно! Знай же, детеныш, что мы с твоим дедом кое в чем не сошлись во мнениях. Он призвал меня, желая поручить одну работенку. Мы заключили устный договор. Ситуация была сложная, времени не хватало сделать все, как подобает. Работу я выполнил, но твой дед придрался к одной мелкой формальности и отказался платить по счетам. А когда я пригрозил гневом моего господина, разозлился, избил меня и запер здесь. Узнаю дедушку. Довольно улыбнулся Креол. «И как давно это было?» 3 года назад. Так что скажите, человечьи дети, вам нужна моя помощь?» Креол и Шамшудин переглянулись и, не сговариваясь, отошли назад, к камере с доспехами для будущего кумбхи. «Я подожду вас здесь!» — крикнул им вслед Мзгрвеш. Не обращая на него внимания, ученики мага тихо зашептались. Обоих терзали сомнения. Как поступить в столь непростой ситуации? Бесспорно. Мдзгрвеш может их выручить. Эгмумии — отличные колдуны. А этот еще и из первой пятерки одной из эмблем Йоксотхотха. Значит, в искусстве он способен потягаться с магистром гильдии. Но можно ли положиться на такого ненадежного союзника? А что еще важнее, как к подобному отнесется дедушка Алкиалол? «Брат, давай лучше еще подождем», — прошептал Шамшудин. «Уверен, буря скоро закончится, сама собой». «А если не закончится? Помнишь кровавый дождь, что Куклус устроил над Кальху? Тогда тоже думали, что он закончится сам собой». «Куклус был архимагом, брат, безумным архимагом». Тогда он еще не был безумен. С ума он сошел уже потом. А по мне, он уже тогда был безумным. Посуди сам, станет ли кто устраивать кровавый дождь над большим городом, если только он не последний безумец? Возможно, ты прав. Решил не начинать спор с Шамшудин. Но даже если он был безумным, что с того? Разве сейчас безумие ему мешает? Вся императорская армия и 4 архимага гильдии не могут с ним справиться. Креол угрюмо замолчал. Он терпеть не мог, когда его загоняли в тупик неопровержимыми доводами. На стороне Куклуса Дагон, неохотно проворчал он в конце концов. Это еще не подтверждено окончательно. 1000 раз уже подтверждено. Только самые недоверчивые до сих пор сомневаются. Пусть будет по-твоему, брат. Мдзгрвеш слушал этот разговор с большим интересом. Глупые щенки не знают, насколько остр слух Эгмумии. Отсутствие ушей этому совсем не мешает. Но однако, если щенки говорят правду, в Шумере сейчас бушует владыка Дагон. Очень интересно. За 3 года, проведенные в темнице демонолога, Мдзгрвеш немного отстал от жизни. Здесь довольно трудно следить за новостями. Бескожее чудовище устало подперло щеку ладонью. Для уважающегося демона 3 года без пищи – ничто. Это смертные чуть что сразу начинают чахнуть, болеть и умирать. а его тело, хоть и кажется предвзятому разуму уродливым, служит гораздо надежнее и не портится со временем. Но провести 3 года на одном месте, в крохотной камере, имея соседом безмозглого Шедима, тайное имя червя, да чего же это тоскливо? Неудивительно, что демоны так звереют в колдовских темницах. Хотя, если вдуматься, в Ленге не намного веселее. И на помощь оттуда можно не рассчитывать. Мдзгрвеш – легко заменяемый работник. Чем возиться с его освобождением, гораздо проще поставить на должность другого эгмумию. Ленг не испытывает в них недостатка. Да и не в обычае это у демонов – выручать кого-то из беды. Думать надо только о себе. «Эй, человечьи дети, что надумали?» – окликнул своих посетителей Мдзгрвеш. «Вам нужна моя помощь или нет?» Эгмумия начал тревожиться. «Что, если эти щенки просто возьмут и уйдут? Кто знает, сколько лет пройдет, прежде чем появится другой шанс?» Но они не ушли, по-прежнему колеблясь и сомневаясь. Креол и Шамшуддин, однако, вернулись к 8-й камере. «Скажи, ты сможешь прекратить песчаную бурю?» — задал вопрос в лоб Креол. «Это самая легкая вещь для меня», — ухмыльнулся Мдзгрвеш. Он солгал. Управление погодой никогда не было его сильной стороной. Но сейчас главное — выбраться из этой клетки, а там видно будет. «Я выпущу тебя, если ты пообещаешь не причинять никакого вреда дворцу Шахшанору и всем находящимся в нем, а также прекратишь песчаную бурю, которая сейчас бушует снаружи». «Я обещаю», — с готовностью кивнул демон. «Выпускай меня, чтобы я мог поскорее приступить к работе». Все еще колеблясь, Креол снял с пояса связку ключей. «У дворцового управляющего такая тоже есть, но кое-чего там не хватает. Вот этот крохотный красный ключик, чуть заметно колеблющийся в тусклом свете, существует в единственном числе. Если бы Алкиолол знал, что его сын перед отъездом отдаст своему сыну все ключи, в том числе и этот...» Мдзгрвеш следил за движениями Креола с плохо скрываемой жадностью. Если бы он мог просунуть руку сквозь зачарованную решетку, то уже давно выхватил бы связку из рук юноши. «Здесь нет замка», — растерянно произнес Креол. Раньше он не обращал на это внимания. «Как это нету?» — не понял Мдзгрвеш. «Посмотри получше. Он там». «Где?» «Да там же. Раскрой глаза». «Не вижу». «Клыки бездны, детеныш, да ты что, издеваешься надо мной? Ты его в самом деле не видишь?» «Я тоже не вижу», — произнес Шамшуддин. «На этих камерах вообще нет замков, решетки вделаны намертво». «Да нет же», — заметался Мдзгрвеш. «Решетки поднимаются и опускаются. Нужно только открыть. Или... о-о-о! Что?» «Детеныши, а как давно вы уже учитесь магии?» 3 года. «И видеть истинную суть вещей вас до сих пор не научили?» — упавшим голосом произнес Мдзгрвеш. «Как печально!» Креол и Шамшуддин переглянулись. Уже начиная смутно понимать, Креол спросил: «Что ты имеешь в виду, демон?» «Замок, запирающий эту клетку, не имеет материального тела», — кисло объяснил Эгмумия. «Только астральное. Я-то полагал, что вы уже достаточно опытны, чтобы увидеть потаенную сторону. Какое разочарование! Похоже, освободить меня вы не сможете, ни с вашими жалкими способностями». Глядя на Креола, Шамшуддин вздохнул. На скулах побратима заходили желваки. Лицо, и без того смуглое, как будто на миг стало совсем черным. «Это я и не смогу?» — сжал руки Креол. «Опять повелся». простонал Шамшуддин. Больше всего на свете его побратим ненавидит, когда в нем сомневаются. О, сам-то он оценивает свои способности вполне трезво, понапрасну не хвастается. Но стоит услышать «не сможешь» от кого-то другого. Шамшуддин уже пытался объяснить креолу, что это глупо. И тот даже соглашался, обещал держать себя в руках, но все равно не выдерживал. Надеюсь, никому не придет в голову сказать, что он не сможет завоевать Лэнг, пробормотал Шамшуддин. Ведь мгновенно же помчится опровергать. Идите, идите, человечьи дети. Разочарованно отвернулся Мдзгрвеш. Не расстраивайте меня понапрасну. Научи меня, рявкнул креол. Шамшуддин удивленно моргнул. Мдзгрвеш, тоже очень удивленный, медленно повернулся. «Что-что?» — переспросил он. «Ты не слышал? Я сказал, научи меня!» «Чему?» «Видеть! Видеть! Ауры, духов, тонкие оболочки! Все!» «В Лэнге нет лучших знатоков человеческой магии, чем Эгмумии, верно?» Мдзгрвеш осклабился. Однако в его взгляде впервые появилось нечто большее, чем снисходительная насмешка. В глазах без век промелькнула легкая, чуть заметная тень уважения. «А сколько, по-твоему, времени это займет, детеныш?» — задумчиво спросил демон. «А ты что, куда-то торопишься?» — криво усмехнулся креол, усаживаясь на каменный пол. «Начинай!» Эгмумия склонил обезображенную голову на бок, словно желая рассмотреть ученика мага под другим углом. Немного подумав, он пожал плечами и тоже уселся на пол. Теперь они с креолом смотрели глаза в глаза. «Никогда не думал, что однажды буду сидеть вот так», — поправил воротник Мдзгрвеш. «Но пусть будет по-твоему. Скажи, детеныш, известно ли тебе, почему люди видят только материальный мир и в упор не замечает большинство проявлений мира эфирного?» Креол погрузился в раздумья. «Позволь я подтолкну тебя», — вмешался Эгмумия. «Знаешь ли ты, почему вообще люди видят? Что есть зрение, по-твоему? Вот у нас с тобой есть глаза. Всякому известно, что если их закрыть, то мир вокруг исчезнет. Но почему?» «Халай нам этого не рассказывал», — медленно сказал креол. «А сам ты как думаешь?» «Я думаю, что глаза — это как бы магические руки». «О!» — удивился Мдзгрвеш. «Поясни свою мысль, детеныш». «Руками мы ощупываем предметы и понимаем, каковы они». «Я думаю, что из глаз тоже высовываются невидимые магические пальцы, щупальца, лучи, не знаю, как назвать. Они все вокруг как бы ощупывают и дают нам видеть». В целом близко, близко. Только все происходит в точности наоборот. Не из глаз выходят лучи. Насчет лучей ты угадал, детеныш. Не из глаза, а в глаз входят лучи света. Лучи света? А разве... Нет. Не света, а света. Обыкновенного света. Того, который рождает солнце и огонь. Эти лучи входят в глаз и приносят с собой знания обо всем, чего они по пути коснулись. Поэтому ты видишь только при свете, а в полной темноте не видишь ничего. Поэтому нельзя увидеть то, что находится с другой стороны стены или за углом. Лучи света ходят только по прямой. «Это звучит совсем неправдоподобно», — сомнением покачал головой креол. «Ты хочешь сказать, что я ничего не увижу, если отвернусь от света? Но это бред. Вот сейчас я смотрю на тебя, а светильник позади меня. Однако я тебя хорошо вижу. Как ты это объяснишь?» «Да будет тебе известно, детеныш, что свет также умеет отражаться от материальных тел. Неважно, где находится источник света. он испустит бесчисленное множество лучей. Все они бесчисленное множество раз отразятся от всего вокруг и принесут в твои глаза знания об этом. Теперь стало правдоподобнее? Немного. Но я все равно думаю, что наши глаза сами испускают магические лучи. Это было бы гораздо разумнее и понятнее. Возможно, но это совсем не так. И как ты объяснишь в таком случае, что не можешь видеть в темноте? Ладно, ладно, у меня нет времени на глупые споры, поморщился Креол. Хватит этой никчемной болтовни. Скорее учи меня видеть ауры. Шамшуддин, все это время слушавший стоя, подогнул колени и уселся рядом с побратимом. Глупая, конечно, затея учиться магии таким диким способом, но не оставлять же товарища в одиночестве. К тому же эгмумии действительно славут многомудрыми созданиями. Разберемся теперь, отчего же человек не видит того, что невидимо, продолжил Мдзгрвеш. Причин на то две. Первая причина такова, что совершенны лишь глаза богов, а глаза человека очень ограничены в возможностях. А демона? Смотря какого. Мои глаза устроены так же, как человеческие. Правда, я... Ну да сейчас не о том речь. Глаза человека видят свет только от сих до сих, поставил перед собой ладони Мдзгрвеш. Что выше и что ниже, не видно. Одни существа в этом человека побеждают, имея рамки более широкие, другие проигрывают, имея более узкие. Есть немало несчастных, что различают только черный и белый цвета, видя мир совсем блеклым. А есть и такие обделенные, что способны увидеть только то, что движется, или наоборот, только то, что неподвижно. А вот сейчас ты точно лжешь, уверенно заявил Креол. Ты весьма недоверчивый детеныш. Я не лгу. Мне нет нужды лгать. Я назвал тебе первую причину слабости человеческого зрения. Вторая причина такова, что через иные тела свет свободно проходит, не замечая их. А следовательно, он не приносит знания о них в наш глаз. Возьми воздух, который нас окружает. Известно ли тебе, что он неоднороден, но состоит из множества изрядно разреженных дымов? Я устал слушать всякую чушь, процедил сквозь зубы Креол. Хватит рассказывать мне небылицы, переходи к магии. Шамшуддин покачал головой. Если бы на месте этого демона был Халай-Джи-Беш, Креол уже весь покрылся бы синяками. Их старый учитель не выносит, когда ему перечат, и ненавидит нахальных юнцов. Хотя всех остальных людей он тоже ненавидит. Мы не видим воздуха. Ничуть не обидевшись, продолжим Дзгрвеш. Он слишком разреженный и не имеет света. Он прозрачен, как стекло. Мы и стекла не видим, если оно совершенно прозрачно и ничем не запачкано. Верно? Креол неопределенно пожал плечами. Не так уж много он видел стекла на своем веку. Оно стоит дорого, и позволить его себе могут только богачи. Род Креола – один из богатейших в Шумере. Но во всем Шахшаноре можно найти лишь несколько небольших стеклянных изделий. Однако, даже воздух покажется твердым и прочным в сравнении с эфирными телами, сказал Мдзгрвеш. Воздух мы хотя бы можем вдохнуть. Мы чувствуем его движение. Оно называется ветром. Эфирные же тела нам совершенно недоступны. Они бесплотны, и свет проникает сквозь них без задержки. Чтобы увидеть их, нужно научиться видеть без помощи глаз, без помощи этих студенистых шариков, которые так легко повредить. И как этому научиться? Нетерпеливо подался вперед Креол. Совсем не сложно. Однако прежде всего тебе следует знать, что называть это чувство зрением не совсем верно. Это не зрение. Ты меня совсем запутал. Тебе не кажется, что ты противоречишь сам себе? Я просто пытаюсь объяснить так, чтобы ты понял. Это не зрение, это духовное восприятие. Однако, поскольку у человека нет природного средства к этому чувству, знания о эфирной стороне мира воспринимаются нами как образы, звуки, запахи или даже вкусы. Чаще всего образы. Поэтому обычно и говорят о высшем зрении. Однако ты можешь также услышать колебания тонкой материи или унюхать мощные магические всплески. И как же? Просто. Большинство магов овладевают этим умением с легкостью. Можно даже сказать, что все мы уже умеем это с рождения. После смерти ты так или иначе познаешь это умение. Ведь нынешние твои глаза умрут вместе с телом. Бесплотной душе останется только духовное восприятие. Говоришь, я это уже умею? Да, но тебе мешают твои живые глаза. Они уже рисуют тебе богатую картину мира, мешая узреть то, что спрятано во втором слое, невидимом. И что же, предлагаешь их вырвать? Это не поможет. Если бы это помогало, слепцы не натыкались бы на стены. Пока ты жив, основным твоим зрением будет зрение глаз. Однако, ничто не мешает тебе развить ему в помощь второе. Открыть третий глаз. Третий глаз? Пощупал лоб Креол. Не в прямом смысле. Просто появится дополнительное зрение. И сейчас я объясню, как это сделать. Креол поерзал в нетерпении, не отрывая взгляда от жуткого демона за решеткой. Тот задумчиво прищелкнул пальцами, подбирая дальнейшие слова, и сказал: «Сейчас сядь как можно удобнее. Расслабься. Дыши размеренно и глубоко. Откинь все посторонние мысли. Забудь обо всем, что существует в этом мире. Забудь о прошлом, не думай о будущем, не тревожься о настоящем. Первый опыт самый сложный, но если это удастся сделать один раз, дальше это станет таким же легким и естественным, как дыхание или глотание. Главное – суметь проломить те рамки, что выстроены в нашем сознании, дабы оградить от созерцания ненужного». «Так что конкретно мне делать?» – спросил Креол. «Закрой глаза. В этом опыте они тебе не только не понадобятся, но даже будут мешать. Они отвлекают. Духовному восприятию не преграда ни стены, ни твои веки. Закрыл. Что дальше?» «Ты проучился магии уже 3 года. Значит, умеешь поглощать ману и контролировать ее потоки в своем теле». «Конечно». «Тогда сконцентрируйся. Почувствуй каждую из своих чакр. Ты чувствуешь их? Чувствуешь, как мана течет по духовным линиям?» «Чувствую». «Представь, что ты используешь заклинание. Что ты сделаешь для этого?» «Сконцентрирую волю в одной точке. Четко представлю, что хочу сделать. Произнесу слова заклинания, оформляя ману в нужный образ или действие. А без слов можешь?» «Конечно. Если направлю поток огненной маны на свечу, она загорится. Если сформирую ману в незримый луч и дотянусь до предмета, смогу передвинуть его, не касаясь руками». «А если без маны?» «Что? Как это без маны? Без маны колдовать невозможно». «А мы сейчас и не говорим о колдовстве. Ты должен просто сделать все то же самое, что делаешь обычно, но без маны». «Ну тогда ничего не произойдет». «А ничего и не должно происходить. Ты не должен ничего двигать или зажигать. Ты должен просто увидеть. Попытайся». «А на что воздействовать?» «Ни на что определенное. Просто прямо перед собой. Выпусти поток маны, не выпуская его». Креол ощутимо напрягся, изо всех сил пытаясь сделать так, как сказал Эгмумия. Он просидел неподвижно почти 15 минут. Его никто не прерывал, никто не вмешивался. Но в конце концов ученик мага устало выдохнул и произнес: «Не могу, не получается». «Я бы очень удивился, если бы это получилось с первого раза», — усмехнулся Мцгрвеш. «Как я уже говорил, первый раз самый сложный. Ты можешь показать, как это делается?» «Что именно показать? Я делаю это прямо сейчас. Я делаю это всегда, без перерывов. Что ты хочешь увидеть, как я вижу?» «При всем желании, я не смогу показать этого другому. И никто не сможет». «Хорошо, хорошо, я понял. Объясни еще раз, что мне нужно сделать?» «Направить в окружающий мир частицу собственной души. Все то же самое, что при колдовстве, но без маны, без заклинаний. Не воздействовать, а просто почувствовать, увидеть, услышать, унюхать. Я не могу сказать, как это именно будет для тебя выглядеть». Креол угрюмо кивнул и начал пробовать снова. Чего-чего, а усердия у него хватало всегда. Он мог днями и неделями повторять, повторять до бесконечности одно и то же действие, до тех пор, пока не добивался результата. Прошло несколько часов, а Креол все сидел на одном месте, время от времени задавая Мцгрвешу вопросы, выясняя мельчайшие подробности. Шамшудин принес с кухни несколько лепешек, сушеного мяса и кувшин пива, а заодно проверил, как дела снаружи. Не прекратилась ли песчаная буря? Она не прекратилась. «Ну что, по-прежнему ничего?» — осведомился Мцгрвеш. «Ничего». «Ох, хорошо. Тогда попробуй действовать от противного». «Это как?» «Ты умеешь вбирать ману?» «Конечно». «Тогда попробуй сделать все то же самое, но без маны. Вбирай. Просто вбирай. Возможно, так у тебя лучше получится. Ты хочешь сказать, что существует несколько способов видеть ауры?» «Нет, способ только один. Просто видеть. А вот способов преодолеть барьер в сознании, их множество, это верно. Самое главное – добиться этого в первый раз. После этого все станет таким простым и естественным, что ты будешь делать это, не задумываясь». Креол глубокомысленно кивнул. Все, чему он успел научиться в магии, действовал по этому же правилу. Долгие месяцы прошли, прежде чем Креол сумел поглотить свою первую каплю маны. Но сейчас делать это не сложнее, чем вдыхать воздух. Самое первое заклинание отняло полгода мучений, но дальше пошло значительно легче. А если вдуматься, за пределами магии это правило тоже справедливо. Первое слово, первый шаг. Первый раз всегда самый тяжелый. «Ну что, видишь что-нибудь?» — поинтересовался Мцгрвеш спустя час. «Нет». «Ладно, я никуда не тороплюсь». Креол что-то неразборчиво буркнул. Ему-то есть куда торопиться, в отличие от проклятого Эгмумии. Наверху по-прежнему бушует песчаная буря. Креол едва не лопается от злобы и самолюбия. Как же хочется добраться до глотки маскимого милушца. Нет, при следующей встрече Мишен Ружах не отделается так легко, как в первый раз. Креол заставит его сожрать весь песок, что сейчас кружится вокруг Шахшанора. «Объясни еще раз!» — рявкнул ученик мага, бешено глядя на демона в клетке. «Еще раз! Клянусь всеми именами Мардука, я не сойду с этого места, пока эта дверь не откроется!» «Хороший настрой, очень хороший!» — радостно ощерился Мцгрвеш. «Давай еще раз с самого начала, детеныш, плавно и методично!» «Не разговаривай со мной, как с ребенком!» — силой ударил кулаком по решетке Креол. «Я тебе не...» Не докончив фразу, он вдруг замолчал и пораженно уставился на то место, куда пришелся удар. Очень-очень медленно раскрыл ладонь и ушибленные костяшки пальцев. «Что такое?» — полюбопытствовал Шамшудин. «Не отвлекай!» — бросил ему креол, осторожно водя рукой возле клетки. «Чрево Тиамат! Скажи, как тебя там?» «Мцгрвеш!» — напомнил Мцгрвеш. «Ты сказал, что ауру можно не только видеть, верно?» «Конечно! Ее можно слышать, можно обонять. У человека нет подходящего чувства для восприятия эонов, поэтому твой разум подбирает им некое оформление». «Да-да, я понял. Сейчас я...» Снова провел рукой креол. «Да, сейчас я чувствую как бы покалывание. Тысяча крохотных иголочек. Это оно?» «Вполне может быть». «Но магический замок здесь или нет?» Ткнул пальцем креол. «Я не знаю. Вполне возможно, что здесь». «Как это ты не знаешь?» «Этот замок удерживает демона», — снисходительно произнес Мцгрвеш. «Меня. Нет ничего странного, что он зачарован так, чтобы демон не смог его не только открыть, но даже и увидеть». «А, вот как. Ладно, хорошо, предположим, это оно и есть. Это означает, что у меня получилось? Я научился?» «Чего-то ты во всяком случае добился. Трудно сказать, сколько еще тебе придется тренироваться, прежде чем ты сможешь видеть ауры всегда, даже не задумываясь об этом». «Брат, может, вначале все-таки проверим?» — предложил Шамшудин. «Вдруг у тебя просто затекла рука?» «А!» — испугался креол, тряся кистью. «Чрево Тиамат, не пугай меня так, ты, плешивый кушит! Где ключ от клеток?» «Вместе с остальной связкой висит у тебя на поясе». «Ах, да! Только я по-прежнему сомневаюсь, брат. Ты уверен, что нам следует освобождать демона?» — охотно подсказал Мцгрвеш. «Да! Да, ты уверен, брат?» «Я всегда уверен». Теперь появилось новое препятствие. «Местонахождение замка найдено. Но этот замок нематериален. Как его открыть?» Ключ, поднесенный к нужному месту, начал чуть заметно мерцать, но больше ничего не произошло. Ученик мага немного подождал, повертел ключом из стороны в сторону. Попробовал вращать его, словно в замочной скважине. По-прежнему ничего. «Что мне делать дальше?» Пробурчал креол, из-под лобья глядя на Мцгрвеша. «Не знаю, детеныш. Мне никогда не доводилось пользоваться такими клетями. Демонологию я знаю только со своей стороны, со стороны демона». «Мысли есть?» — спросил креол, поворачиваясь к Шамшудину. «Прости, брат. Вы все совершенно бесполезны», — процедил креол, сосредоточенно рассматривая мерцающий ключ. Прошла минута, другая. Ученик мага все так же стоял в одной позе, сжимая ключ так, словно пытался его раздавить. Наконец терпение юноши лопнуло. Он клацнул зубами, топнул ногой и бешено прорычал. «Открывайся! Вот я, креол, сын креола, говорю тебе, поганый замок, открывайся прямо сейчас!» Замок никак не отреагировал. Бескожая харя Мцгрвеша искривилась в насмешливой гримасе. Высохшие мышцы, едва-едва прикрывающие череп, натянулись так, что послышался скрип. Уродливый демон прислонился к спиной к стене и мелко затрясся, с трудом удерживаясь от хохота. Креол бешено сжал ключ, тот начал ощутимо раскаляться. От гнева ученик мага непроизвольно излил вовне толику огненной маны. Послышалось тихое шипение, в воздухе высветился пылающий рисунок, похожий на цветок лилии. Ключ, удерживаемый креолом, оказался в самой его середке. «Как ты это сделал, брат?» — пораженно спросил Шамшудин. «Я просто...» — ошалело заморгал креол. Мцгрвеш же торжествующе захихикал. противодемонийская решетка заколебалась и растаяла, как утренний туман. Окинув свое узилище последним взглядом, демон шагнул на свободу. Креол и Шамшудин невольно попятились. За несколько часов, проведенных в подвале Шахшанора, они успели привыкнуть к Эгмумии, но все это время их разделяла решетка. А теперь она исчезла. «А где сейчас твой дедушка, детеныш?» — деловито спросил Мцгрвеш, жадно втягивая воздух. «Тебя это не касается», — сумрачно ответил Креол. «Выполняй уговор». «Уговор? Какой еще уговор?» «Не шути со мной, блевотина Хастура!» «Ты обещал! Хочешь сказать, что твое слово ничего не стоит?» «Ты слишком горластый для своего возраста!» — холодно произнес Эгмумия. «На твое счастье я не обидчив. Если бы на моем месте был Будха или Двурогий, он бы сразу сожрал дурака, выпустившего его из клетки. Но я... Знаешь, детеныш, ты мне нравишься. Мы с тобой похожи». «Совсем не похожи. Похожи, похожи. Больше, чем тебе кажется. Чем? Скажи, детеныш, держишь ли ты свое слово?» «Всегда. И я убью каждого, кто в этом усомнится». «Прекрасный ответ», — осклабился Мцгрвеш. «Вот видишь, уже есть сходство. Мое слово стоит больше, чем ты можешь вообразить, и я выполню, что обещал. Однако, я немного преувеличил свои способности по управлению погодой», — хихикнул Мцгрвеш. «Может быть, я сделаю для вас что-нибудь иное? Хотите, я нашлю проклятие на кого-нибудь из ваших врагов?» Креол задумался. На его лице проступил живой интерес. Но в следующий момент он тряхнул головой и зло выкрикнул. «Не морочь мне голову, бескожий урод! Зачем мне сейчас твое проклятие? На нас самих наслали проклятие, и пока мы от него не избавимся...» «Прервись-ка, детеныш!» — перебил его Мцгрвеш. «Ты хочешь сказать, что эта твоя песчаная буря неестественного происхождения? Ее наслал на вас другой маг?» «Да! Разве я не говорил об этом с самого начала?» «Нет, не говорил». «Ты ни разу об этом не упомянул, и зря». «Почему?» «Потому что это совершенно меняет дело». «Я действительно мало что понимаю в управлении погодой, но зато я многое знаю о проклятиях. Я могу их насылать, а могу и снимать. Если эту бурю создали руки человека, я с ней справлюсь». Не дожидаясь приглашения и не обращая внимания на сидящих за решетками демонов, Мцгрвеш вышел из темницы и направился на второй этаж. Креол и Шамшудин поплелись за ним. Что им еще оставалось делать? Две рабыни, встретившиеся на лестнице, бросились на утек, едва завидев демона. Мцгрвеш сухо рассмеялся. Впервые за 3 года он дышит полной грудью. Клеть демонолога Алкиалолы не сумела его удержать. Можно снова наслаждаться жизнью и всеми ее радостями. Правда, скоро о себе дадут знать печати Мардука. Их пагубное действие не позволит слишком долго оставаться в этом мире. День, два, а потом придет то чувство, высасывающее, разъедающее изнутри, требующее немедленно возвратиться в Лэнг. С каждым часом оно будет усиливаться. Так-так. Приговаривал Мцгрвеш, рассеянно шагая по коридору. Дорогу он не спрашивал, по сторонам не смотрел. Креол сверлил спину Эгмумии мрачным взглядом и напряженно думал, как потом оправдываться перед дедом. Отец по этому поводу ничего не скажет. Вполне возможно, что он и не подозревает о демонах, запертых в подвале. Креола-старшего не интересует ничто, кроме природных элементов. Увидев прекрасную девушку, он не любуется ею, а подсчитывает, из чего она состоит. Сколько в этом теле металлов, сколько воды, сколько первостихий. Но Алкиолол... Алкиолол может прибить непутевого внука на месте. Этот Мдзгрвеш все-таки его имущество. Его собственный демон. Он его ловил, усмирял, сажал под замок. А какой-то сопливый юнец явился и выпустил. «Дедушка будет в ярости», — пробормотал себе под нос Креол. «Наверняка», — хихикнул отлично все услышавший Нцгрвеш. «Когда он вернется домой и обнаружит пустую клетку, не завидую я тебе, детеныш. Ох и не завидую». Поднявшись на крышу, Эгмумия накинул на лицо капюшон и пару минут стоял неподвижно. Жаркий ветер хлестал по прозрачному балахону, но демон не обращал на это внимания. Не тревожила его и пыль, уничтожавшая самую возможность дышать. «Ну и что там?» — окликнул Мдзгрвеш Креол, стоящий на лестнице. Эгмумия ничего не ответил. «Эй!» — повысил голос Креол. «Где ты там?» По прежнему молчанию. «Отвечай мне!» — быстро начал терять терпение ученик мага. «Ты можешь это исправить?» «Могу!» — коротко ответил Мцгрвеш, спрыгивая вниз. Креол попятился, хватаясь за стену. Он никогда не был пугливым, но очень уж неожиданно появился бескожий демон. «Ты это специально?» — проворчал юноша, глядя из-под лобья на Эгмумию. «А, ты что-то сказал?» — покосился в его сторону Мцгрвеш. «Ничего». «Так ты можешь развеять эту бурю?» «Могу. Я могу даже отразить ее и натравить на того, кто ее вызвал». «Это было бы замечательно», — широко улыбнулся Шамшуддин. «А, брат?» «Да, это было бы неплохо», — кивнул Креол. «Приступай». «Детеныш, ты все-таки не забывайся», — покачал головой Мдзгрвеш. «Я тебе помогу, но помогу по доброй воле, потому что пообещал, и потому что у меня сейчас хорошее настроение. Но думать забудь мне приказывать. Тебе нужно еще лет 50 учиться магии, прежде чем ты сможешь приказывать кому-то вроде меня». Креола аж перекосило от злобы. Шамшуддин посмотрел на искаженное гневом лицо побратима и вздохнул. «Мне кое-что понадобится для работы», — заявил Мцгрвеш. «Немного розмарина, базилика, елея, измельченной древесной коры и шерсть животного. А еще нужно какое-нибудь оружие с лезвием». «Какое именно?» «Все равно. Кинжал, меч, топор. Любое. Только берите ненужное. После окончания ритуала оно исчезнет». Розмарин, базилик и елей нашлись на кухне. Кору и шерсть Креол отыскал в лаборатории деда. В качестве оружия послужил обычный кухонный нож. «Теперь приступим», — произнес Мцгрвеш, смешивая все ингредиенты и выкладывая из них узор на лезвие ножа. «Молчите, детеныши, и не прерывайте заклинания, иначе будет плохо. Ихна, ихна, поклон на запад, поклон на восток. То проклятие наслал, тот о том пожалеет. Это намерение злое, на него же обрушится. Как у земли мертво страданье, то страданье мертвее мертвого. Как у мертвого то страданье, будь мертво у проклинающего проклятие. Это проклятие я усмиряю, в руки беру и на свободу пускаю. Да поднимется в воздух оно, да пойдет на восток, да пойдет на запад, да вернется к проклинающему, да обрушится ему на голову. Ихна! Ихна!» Завершив заклинание, Мцгрвеш издал тонкий воющий звук и поднял нож над головой. То взмыл воздух, узор на нем засветился красным, и нож со свистом улетел вдаль. А следом за ним двинулась и песчаная буря. Громадный пыльный кокон, окружающий Шах-Шанор, медленно разомкнулся, свернулся тугой воронкой и понесся туда, откуда пришел. Креол и Шамшуддин смотрели со стены на песчаную бурю, пока та не скрылась за горизонтом. Мцгрвеш тоже смотрел, явно гордясь своим успехом. «Надеюсь, вы довольны моими стараниями?» — поинтересовался демон. «Проваливай, а то вдруг еще дедушка вернется!» — проворчал Креол, глядя в другую сторону. Он уже начал жалеть, что освободил Мцгрвеша. Песчаная буря исчезла, словно ее и не было. Теперь Креолу стало казаться, что он и сам без труда бы с ней справился. Надо было просто немного постараться. «Хорошо, хорошо, я ухожу», — ухмыльнулся Эгмумия, поднимая руки над головой. «Может, однажды еще встретимся, детеныш?» Бескожий демон задрожал всем телом, его прозрачный балахон заколыхался, словно на ветру. Ладони медленно сомкнулись, и он исчез. Только тихий хлопок возвестил о его уходе. «Убрался в Лэнг», — мрачно произнес Креол. «Да уж», — задумчиво кивнул Шамшуддин. «Интересно, как там сейчас Мишен Ружах?» «Надеюсь, ему сейчас плохо», — растянул губы в улыбке Креол. «Очень надеюсь». «Хорошо, что этот демон сдержал слово. Мы здорово рисковали, брат». «Да, но слово он сдержал. Похоже, Лэнгу можно доверять». «Не говори так, брат», — забеспокоился Шамшуддин. «Ты знаешь, что происходит с теми, кто доверяет Лэнгу?» «Отстань, сам знаю». Шамшуддин несколько секунд подождал, а потом медленно кивнул и пошел успокоить рабов. Прогулявшийся по Шахшанору демон их сильно всполошил. Креол посмотрел ему вслед и задумчиво произнес. Но слово он все-таки сдержал.